Глава 33. Субредка и госпожа. Между тем, как мы уже сказали, несмотря на упреки совести, несмотря на благоразумные советы Атоса и нежные воспоминания о мадам Бонасье, Д'Артаньян все более и более влюблялся в Миледи. Он посещал ее каждый день, надеясь, что скоро она будет отвечать его любви. Однажды вечером, придя с видом человека, которого ожидает золотой дождь, он встретил в коридоре субредку. Но на этот раз хорошенькая Кэти не только улыбнулась, проходя мимо, но тихо взяла его за руку. «Хорошо», — подумал Д'Артаньян, — «она, наверное, имеет ко мне какое-нибудь поручение от своей госпожи. Она назначит место свидания, о котором миледи не смела сказать мне в глаза». И он с видом победителя взглянул на Кэти. «Я хотела бы сказать вам два слова, шевалье», — прошептала субредка. «Говори, друг мой, говори, я слушаю», — сказал Д'Артаньян. «Нет, здесь невозможно. То, что я хочу сказать вам, слишком длинно и должно быть для всех тайной». «Что же, как же нам быть?» «Если вам угодно будет идти за мной», — робко сказала Кэти. «Куда хочешь, душенька». «Ступайте же». И Кэти, не выпуская руки Д'Артаньяна, увлекла его по маленькой темной извилистой лестнице и, пройдя ступени 15, отворила дверь. «Войдите, шевалье, здесь мы будем одни и можем свободно говорить». «Чья же это комната?» — спросил Д'Артаньян. «Моя», — отвечала Кэти. «Она имеет сообщение с комнатой моей госпожи через эту дверь. Но будьте спокойны, она не услышит нас, потому что никогда не ложится раньше полуночи». Д'Артаньян осмотрелся кругом. Маленькая комната отличалась чистотой, но глаза его против воли устремлялись на дверь, которая вела в комнату миледи. Кэти угадала, что происходило в душе молодого человека, и вздохнула. «Так вы очень любите мою госпожу?» — спросила она. «Не знаю, точно ли я люблю ее, но знаю, что схожу от нее с ума». Кэти опять вздохнула. «Увы, сударь, мне жаль вас». «О чем же тут сожалеть?» «О том, что госпожа моя вовсе вас не любит». «Хм», — сказал Д'Артаньян, — «она поручила тебе сказать мне это». «О, нет, сударь, но, принимая в вас участие, я решилась сама вам это сказать». «Благодарю тебя, добрая Кэти, но только за намерение, потому что весть, как ты сама согласишься, не совсем приятна». «Вы, кажется, не верите тому, что я вам говорю». «Таким известиям всегда трудно верить, моя милая, из одного самолюбия». «Так вы мне совсем не верите?» «Признаюсь, что пока ты не докажешь мне». «Что вы об этом скажете?» И Кэти вынула маленькую записку без адреса. «Мне?» — спросил Д'Артаньян, ловко выхватив письмо. И в ту же минуту он разорвал конверт, несмотря на крик Кэти. «О, боже мой, шевалье!» — сказала она. «Что вы делаете?» «Что же, неужели я не могу узнать, что мне пишут?» И он прочел. «Вы не ответили на мое первое письмо. Не больны ли вы? Не позабыли ли вы, как вы смотрели на меня на балу у госпожи де Гиз? Вот случай, граф, постарайтесь им воспользоваться». Д'Артаньян побледнел. Самолюбие его было оскорблено. Он считал любовь свою униженной. «Эта записка не мне!» — вскричал он. «Нет, другому! Вы не дали мне времени сказать вам». «Другому! Его имя!» — вскричал вне себя Д'Артаньян. «Граф де Вард». Воспоминание о сцене в Сен-Жермене тотчас представилось уму самолюбивого гасконца и подтвердило то, что открыла ему Кэти. «Бедный господин Д'Артаньян», — сказала она голосом, полным сожаления, снова сжимая руку молодого человека. «Ты жалеешь обо мне, Кэти?» — спросил Д'Артаньян. «О, от всего сердца! Потому что знаю, что такое любовь». «Ты знаешь, что такое любовь?» — спросил Д'Артаньян, в первый раз глядя на нее внимательно. «К несчастью, да». «В таком случае, вместо того, чтобы сожалеть обо мне, ты лучше помоги мне отомстить твоей госпоже». «Чем же вы хотите отомстить ей?» «Я хочу занять место моего соперника». «В этом я ни за что не помогу вам», — живо сказала Кэти. «Отчего же?» — спросил Д'Артаньян. «По двум причинам». «Каким?» «Во-первых, потому что госпожа моя никогда не будет вас любить». «Откуда ты знаешь?» «Вы ее обидели». Чем же мог ее обидеть я, которого она видит у ног своих как раба? Скажи, пожалуйста. Я признаюсь в этом только человеку, который разгадает мою душу». Д'Артаньян второй раз взглянул на Кэти. Девушка блистала той свежестью и красотой, которую многие герцогини купили бы ценой своей короны. «Кэти», — сказал он, — «я разгадаю твою душу, но говори». «О, нет!» — скричала Кэти. «Вы меня не любите! Вы любите мою госпожу! Вы мне это сейчас сказали!» «Но это не помешает тебе сказать мне вторую причину». «Вторая причина, шевалье», — продолжала Кэти, ободренная взглядом молодого человека, — «есть та, что в любви каждый старается для себя». Тогда только Д'Артаньян вспомнил нежные взгляды Кэти, ее улыбки и вздохи при встрече с ним. Но, увлеченный желанием нравиться знатной даме, он пренебрег субреткой. Кто охотится за орлом, тот не обращает внимания на воробья. Но на этот раз наш гасконец с первого взгляда увидел всю выгоду, которую он мог извлечь из любви наивной Кэти. Ему представлялось перехватывание писем к графу Деварду, наблюдение за всеми поступками миледи и вход к ней в любое время через комнату Кэти, смежную с комнатой ее госпожи. Вероломный мысленно жертвовал уже бедной девушкой ради любви знатной дамы. Между тем пробила полночь, и в комнате миледи послышался звонок. «Боже мой!» — вскричала Кэти. «Меня зовет госпожа! Уйдите! Уйдите скорее!» Д'Артаньян встал, взял шляпу, будто собираясь идти, потом вдруг открыл дверь большого шкафа, вместо того, чтобы отворить двери на лестницу, и спрятался между платьями миледи. «Что вы делаете?» — вскричала Кэти. Д'Артаньян, заблаговременно вынувший ключ, заперся в шкафу, не отвечая ни слова. «Что же?» — кричала миледи сердитым голосом. «Ты верно спишь, когда не идешь по звонку?» И Д'Артаньян услышал, что быстро отворили двери. «Я здесь, миледи! Я здесь!» — вскричала Кэти. Обе они вошли в спальню, и так как дверь осталась открытой, Д'Артаньян мог слышать, как миледи еще некоторое время бронила свою служанку. Наконец она успокоилась, и между тем, как Кэти прислуживала своей госпоже, разговор зашел о нем. «Каково?» — сказала миледи. «Я не видела нашего гасконца сегодня вечером». «Как, сударыня?» — сказала Кэти. «Он не пришел? Неужели, не став счастливым, он сделался уже ветреным?» «О, нет, вероятно, ему помешал Д'Отревиль или Д'Эзессар. Я знаю, Кэти, он в моих руках». «Что же вам угодно будет с ним сделать?» «Что я с ним сделаю?» «Будь покойна, Кэти. Между этим человеком и мной есть вещь, которой он не знает. Через него я едва не потеряла своего доверия у кардинала. О, я отомщу за себя». «Я думала, что вы его любите». «Я люблю его? Я его ненавижу. Глупец, который держал в руках жизнь лорда Винтера и не убил его, который заставил меня потерять 300 тысяч ливров дохода». «Правда», — сказала Кэти, — «ваш сын — единственный наследник своего дяди, и до его совершеннолетия вы пользовались бы этим богатством». Д'Артаньян затрепетал, слыша, как резким голосом, который она с трудом изменяла в разговоре, эта женщина упрекала его в том, что он не убил человека, который стал его другом. «Я уже отомстила бы ему», — сказала миледи, «если бы, не знаю почему, кардинал не велел мне щадить его». «О, конечно! Но вы не пощадили ту женщину, которую он любил. О, лавочницу с улицы Могильщиков! Разве он не позабыл еще, что она существует? Славное мщение!» Холодный пот покатился с лица Д'Артаньяна. Какое чудовище была эта женщина! Он снова стал слушать, но, к несчастью, туалет закончился. «Ступай в свою комнату», — сказала миледи, «и завтра постарайся, наконец, получить ответ на письмо, которое я тебе дала». «К господину Деварду?» — спросила Кэти. «Конечно, к господину Деварду». «Мне кажется, он во всем противоположен этому бедному господину Д'Артаньяну», — сказала Кэти. «Ступай в свою комнату», — сказала миледи. «Я не люблю вольных рассуждений». Д'Артаньян услышал стук закрывшейся двери и скрип задвижек, которыми запиралась Миледи. Со своей стороны Кэти чуть слышно повернула ключ в замке. Тогда Д'Артаньян вышел из шкафа. «Боже мой!» — тихо сказала Кэти. «Что с вами? Как вы бледны?» «Презренная тварь!» — шептал Д'Артаньян. «Молчите! Молчите! Уйдите!» — сказала Кэти. «В комнате Миледи слышно все, что здесь говорят». «Прекрасно! Но я не уйду, прежде чем ты скажешь мне, что сделали с госпожой Бонасье». Бедная девушка поклялась Д'Артаньяну, что она ничего об этом не знает, потому что госпожа ее открывала ей только половину своих секретов. Она знала только, что госпожа Бонасье жива. Что касается причины, которая едва не заставила Миледи потерять свой вес у кардинала, Кэти также ее не знала. Но на этот раз Д'Артаньян знал более ее. Помня, что он видел Миледи на задержанном корабле в ту минуту, как он сам уезжал из Англии, он не сомневался, что на этот раз дело шло о бриллиантовых подвесках. Но всего яснее тут было то, что он внушил к себе истинную глубокую ненависть у Миледи тем, что не убил лорда Винтера. На другой день Д'Артаньян явился к Миледи. Она была очень не в духе, и Д'Артаньян понял, что ее беспокоило отсутствие ответа от графа де Варда. Вошла Кэти, но Миледи обошлась с ней очень грубо. Взгляд, брошенный ею Д'Артаньяну, говорил: «Видите, сколько я переношу ради вас?» Однако к вечеру прекрасная львица успокоилась. Она улыбнулась, выслушала нежности Д'Артаньяна и даже дала ему поцеловать свою руку. Д'Артаньян вышел, не зная, что подумать. Но гасконца не так легко было заставить потерять голову, и он тотчас составил в уме маленький план. Он нашел Кэти у дверей и, как накануне, вошел к ней в комнату за новостями. Кэти очень бронили, ее обвиняли в небрежности. Миледи не могла понять молчание графа де Варда и велела ей прийти к ней в 10 часов утра за приказаниями. Д'Артаньян взял обещание с Кэти прийти к нему на другой день, поутру, и сообщить ему, какого рода эти приказания. Бедная девушка обещала все, что хотел Д'Артаньян. Она была без ума от него. В 11 часов он увидел Кэти. Она держала в руках новую записку Миледи. На этот раз бедняжка не оспаривала даже ее у Д'Артаньяна. Она принадлежала вполне своему прекрасному солдату. Д'Артаньян распечатал это письмо, на котором не было ни адреса, ни подписи, и прочел следующее. «Вот третье письмо, которое я пишу к вам, чтобы сказать вам, что я вас люблю. Берегитесь, чтобы в четвертый раз я не написала вам, что вас ненавижу». Д'Артаньян несколько раз краснел и бледнел, читая эту записку. «О, вы все еще ее любите», — сказала Кэти, не сводившая глаз с лица молодого человека. «Нет, Кэти, ты ошибаешься, я больше не люблю ее, но я хочу отомстить ей за ее презрение». Д'Артаньян взял перо и написал. «Сударыня, до сих пор я сомневался, точно ли ко мне были адресованы 2 первые письма, считая себя недостойным подобной чести. Но сегодня я должен верить своему счастью, потому что не одно письмо, но и служанка ваша подтверждает, что я вами любим. Я приду вымаливать свое прощение сегодня в 11 часов. Новое замедление с моей стороны было бы для вас новой обидой. Тот, кого вы делаете счастливейшим из смертных». Записка эта была не совсем фальшивая, Д'Артаньян не подписал имени. Но она могла показаться почти обидной. Впрочем, прежде менее щадили друг друга, чем в наше время. К тому же Д'Артаньян, по собственному признанию Миледи, знал, что она способна на предательство в делах более важных и не имел к ней большого уважения. Он хотел отомстить ей за ее кокетство с ним и за ее поступки с госпожой Бонасье. План Д'Артаньяна был очень прост. Через комнату Кэти он хотел пройти в комнату ее госпожи, устрашить ее, угрожая сделать все гласным, и узнать от нее об участи Констанции. Может быть, освобождение хорошенькой лавочницы будет следствием этого свидания. «Вот», — сказал молодой человек, отдавая Кэти запечатанное письмо, — «это ответ господина де Варда». Бедная Кэти побледнела, как смерть. Она угадывала содержание записки. «Послушай, Кэти», — сказал Д'Артаньян, — «ты понимаешь, что каким-нибудь образом это должно кончиться? Миледи может узнать, что ты отдала ее первую записку моему лакею, вместо того, чтобы отдать ее лакею графа, что я распечатывал другие письма, которые должен был распечатывать господин Девард. Тогда Миледи тебя прогонит, и ты знаешь, что эта женщина не остановит на том своего мщения». «Увы», — сказала Кэти, — «для чего я подвергла себя такой опасности?» «Я знаю, что для меня», — отвечал молодой человек, «и клянусь, что премного благодарен». «Но что в этой записке?» «Миледи скажет тебе». «Ах, вы меня не любите!» — вскричала Кэти. «Я очень несчастна!» Кэти много плакала, прежде чем решилась передать это письмо Миледи. Но, наконец, она решилась из преданности к молодому гвардейцу. Это только и нужно было Д'Артаньяну.